Глава 22. Мартини постепенно отупляет мой мозг. У меня такое чувство, что я никуда не переезжала. Все как всегда. Мы с Томой растянулись на лежаках, просто пялимся в прозрачную воду бассейна. Вернее, я пялись на пальмы в катках, а Тома на бассейн. Интересно, а если бы я не залезла к Данилу в компьютер и не увидела репортаж, он бы так и пришел безо всяких оправданий, обнял меня и снова занялся бы со мной любовью? Глотая противную сладковатую жидкость из бокала, произношу мысли вслух я. «Уж не знаю», — пожимает широкими плечами Тома. «Самое обидное в том, что я его с самого начала боготворила», — поникшим голосом сообщаю я. «Мне казалось, нет в мире мужчины идеальнее Данила. А оказалось, что он обычный бабник, который встречается с двумя девушками одновременно. В любом случае, ты ничего не узнаешь, пока не объяснишься с ним. Даже видеть его больше не хочу, не то что объясняться. Тогда идем на кухню, будем жарить королевские креветки», — подтягивается на лежаке сестра. Я пожимаю плечами, шагаю за ней следом. Мне вообще все равно, что мы с Томой будем делать дальше. Ехать домой к тете совсем не хочется, ведь они засыплют меня вопросами, а вопросы мне нужны меньше всего на свете. На кухне Тома и Мариша долго спорят, какие приправы лучше засыпать в закипающее масло. Я в готовке не участвую. Я сижу за столом, медленно пью мартини, рассматриваю экран своего сотового телефона. Мне кажется, что у меня внутри все резко сгорело. Мои воспоминания, чувства к Данилу словно покрылись пеплом. Мне даже не хочется плакать. Краем уха я улавливаю, что Мариша предлагает сделать из креветок салат «Цезарь». Тома открывает огромный холодильник и долго ищет помидоры черри. Вместе с помидорами в боковом отделе она находит еще одну бутылку мартини. «Кристина, чувствую, сегодня нам не придется грустить», — радуется она. «Может, достаточно уже мартини?» — недовольно покачивает головой Мариша. «Скоро приедет ваш отец, ему вряд ли понравится то, что вы так много выпили». «Нам давно уже есть 18», — морщится Тома и выдергивает из морозилки замороженный лед. Вскоре первая бутылка пустеет, но салат готов, и мы садимся обедать у бассейна за новенький столик из ротанга. Или ужинать, судя по тому, что время уже близится к вечеру. Тома, радостно потирая руки, открывает вторую бутылку мартини и щедро льет мне в бокал эту терпкую, пьянящую разум жидкость. Мне все равно. Я просто продолжаю пить мартини. Один глоток следует за другим, и мой разум почти меркнет. В стеклянных дверях, ведущих на террасу, появляется Карим. Я уже слишком пьяная для того, чтобы испугаться, что он вышвырнет меня за ворота. «Кристина!» Испуганно, будто увидел привидение, таращится на меня отчим. «Ты что здесь делаешь?» «В гости пришла», — пожимаю плечами я. «Ты хоть понимаешь, что тебя все ищут?» «Кто?» «Мама, тетя, твой спасатель, как его там? Они написали заявление в полицию, что ты пропала». «Ненормальные, что ли?» Пытаясь сфокусировать взгляд на отчиме я. «Ты что, матери позвонить не могла?» «Не могла. У меня телефон заблокирован за неуплату. А платить за него пока нечем. Зарплату в школу выдадут только в октябре». Карим возмущенно смотрит на меня и начинает набирать номер мамы. «София, отзывайте ваше заявление. Кристина нашлась!» — кричит в трубку он. «Она у нас дома с Томой». «Что она делает у нас дома? Не знаю. Наверное, решила вернуться раньше тебя». Я смотрю на Карима. Почему-то у него две головы и шесть рук. И очень много сотовых телефонов. По три в каждой руке. Я понимаю, что перебрала с мартини. Частично по вине Томы, а больше всего по своей вине. «Тома, разве я не говорил, чтобы ты была осторожнее с мартини?» Понимая, что мы с сестрой напились в хлам, орет Карим. «Какого черта ты напоила Кристину? Разве не знаешь, что с ней случается, если она употребляет спиртное?» «Она собиралась утопиться в нашем бассейне. Надо же бы мне было как-то ее отвлечь», ни капли не смущаясь, разводит руками Тамара. «Кристина, возьми в руки телефон и скажи матери, что ты остаешься жить здесь!» — сует мне в руку один из сотни сотовых Карим. Я выполняю его просьбу и прикладываю сотовый к уху. «Мама, я у Томы!» — едва могу ворочить языком я. «Со мной все хорошо! Почти!» «Кристина, что случилось? Данил приехал к нам тебя искать, на нем лица нет. Говорит, что ты неправильно все поняла. Что ты должна была понять? Я уже ничего не разберу!» Даже сквозь пелену мартини, болтающуюся в моей голове, я чувствую соднящую боль в сердце. «Мам, гони его в шею! Скажи, чтобы ноги его в тетином доме больше не было!» «Я не понимаю, ты же хотела переезжать к нему!» «Передай ему, что я его больше не хочу видеть! Никогда!» «Все, я еду к тебе!» — взрывается мама и бросает трубку. «Почему мать бросила трубку?» — смотрит меня Карим. «Сказала, что едет сюда», — пожимаю плечами я. Две головы отчима расплываются в хищные улыбки, и он потирает свои шесть рук. «Кристина, Тома, быстро идите в свои комнаты, и пока не проспитесь, не спускайтесь». «Но мне надо домой», — слабо взмахиваю рукой я. «Ты уже дома, Кристина, в гости к тете Коре тебе не надо». Карим берет меня за локоть, подталкивает к стеклянным дверям и четко рычит мне на ухо. «Если хочешь, чтобы я навсегда забыл твои слова про то, как ты меня ненавидишь, будь так добра, подыграй мне. Скажи матери, что решила вернуться домой, потому что скучаешь по сестре. А твое поведение было связано с шампанским, которое действует на тебя неадекватно». «Я не смогу произнести так много слов», — спотыкаясь о плетеный коврик я. «Тогда иди спать. Скажешь ей это завтра утром». Наверное, мне не следовало пить мартини. Отчим едва успевает дотолкать меня до дверей моей собственной комнаты, и у меня перед глазами все меркнет. Когда я снова открываю глаза, за окном день. Я пытаюсь перевернуться на бок, и моя голова взрывается дикой болью. О, нет! Я пытаюсь вспомнить, каким образом оказалась в собственной комнате. Перед глазами образ двуглавого отчима с шестью руками. Черт, черт, черт! Карим мне что-то говорил. Только вот что? Я ощупываю себя. Вроде все части тела на месте. Надо принять горячий душ. Может, после этого хоть что-то прояснится в моей голове. Просторная ванная комната, мои любимые гели для душа с ароматом персика, масло для тела, мягкие полотенца. Да, я вернулась в свой привычный мир. В мир, где всем заправляет Том и Карим, но, как показали события, без моей мамы у Карима ничего не получается. А Тома тоскует по мне, потому что ей не с кем делиться подробностями своих отношений с Борей Смородиным. Я включаю теплую воду, и события понемногу начинают проясняться. Вчера я узнала, что Данил встречался с Асей, и что у него с Асей не все угасло. Сердце сжимается от жуткой боли. Не знаю, как мне теперь быть. Его отношения с нами обеими одновременно не лезут ни в какие ворота, и видеть Данила мне по-прежнему не хочется. Я выключаю воду, вытираюсь полотенцем и отжимаю волосы. Иду в комнату, достаю одно из своих привычных блеклых платьев из дорогого магазина, сушу волосы и осторожно выглядываю в холл. Голова по-прежнему шумит, но мне как-то надо выяснить, где Тома. В комнате сестры нет. Я тихонько спускаюсь на первый этаж. О, да. В столовой собрались все. Мама, Тома и Карим. Мариша в кухне весело печет сырники. «Кристина, мы думали, ты не очнешься», — улыбается Тома. «Хочешь апельсинового сока?» «Ужасно хочу», — признаюсь я и осторожно подхожу к месту рядом с Томой. «Кристина, это что, правда, что ты решила вернуться сюда?» Недоверчиво смотрит на меня мама. «Я? Вернуться?» Я непонимающе хлопаю глазами. «В мои планы не входило возвращаться. Я собиралась остаться у тети и жить в городе. Только это все было, когда во главе моей жизни стоял Данил, а теперь его не будет». И вдруг я вижу полное отчаяние взгляд Карима. Он жестом указывает мне на собственный бумажник, лежащий у него на столе. Это означает, что он мне за что-то заплатит. Но за что? Я не могу вспомнить ничего из прошлого вечера. Все, что было после того, как у Карима отросли две головы и шесть рук, стерлось из моей памяти. Да, Кристина попросила у меня прощения за то недоразумение в ее день рождения. Понимая, что мой мозг отключился, скрипит зубами отчим. Они с Томой очень скучают друг по другу, и я не вижу причин, по которым она не может вернуться домой. Тома радостно поддакивает. «Да, без Кристины здесь жутко скучно. Мы с ней поговорили и решили вместе попросить вас с Софией снова помириться». Я изумленно смотрю на Тамару. Я даже потерял дар речи. О таком мы с Томой точно не говорили. А потом что-то щелкает внутри, и я понимаю, что в глубине души тоже очень скучала. По нашим с Томой шопингам, по глупым спорам на тему ее пятой точки и здоровом питании. И я понимаю, что если не совру сейчас в пользу сводной сестры и отчима, все будут несчастны. «Да, мам, мы с Томой встретились случайно в торговом центре, а потом... потом что-то щелкнуло». Я поворачиваюсь к Кариму. «Карим, мне жаль, что я вела себя некрасиво. На самом деле я тебя не ненавижу. Просто шампанское, дурацкие фонарики». «Мы знаем!» — хором откликаются отчим и Тома. «В нашем доме больше нет фонариков!» — подает голос из кухни Мариша. Мы с Томой резко поворачиваемся к дверям кухни, а потом смеемся. У меня получается какой-то смех сквозь слезы. Слезы от своих воспоминаний о фонариках в старом доме и смех, потому что Мариша нас подслушивала. Я отодвигаю стул рядом и сажусь рядом с сестрой. Мама выглядит очень растерянной. Видимо, она была уверена, что Карим ее обманывает, а теперь выяснилось, что все помирились, и упрямится она одна. «Карим, я даже не знаю, что сказать. То, что Кристина решила вернуться, так неожиданно». «Не надо ничего говорить. Лучше давай куда-нибудь улетим. Хочешь в Париж? Там осенью очень красиво. А в тур по Европе? Сезон закончен, я могу отложить все свои дела, и мы вместе поедем отдыхать». «В Париж?» — кривит губы Тома. «Я тоже хочу в Париж». «Вот когда выйдешь замуж, пусть тебя твой бравый матрос и возят по Европе», — язвительно фыркает Карим. Тома обиженно надувается и ковыряет в тарелке листья салата. Меня разбирает смех. Ведь ясно как день, что с заработками пляжного бармена Боря не повезет Тому дальше местного отеля. Я даже не знаю, что сказать. Мама растеряна. Ее рука, сжимающая вилку, подрагивает. Видимо, в ее душе борются между собой две стихии – желание остаться свободной и тяга к прежнему образу жизни в доме Карима. Интересно, она его хоть капельку любит? «Ничего не говори», – придвигая к себе стакан сока, подаю голос я. «Если решишься на путешествие, возьми с собой ноутбук, чтобы работать». Мама смотрит на нас с Томой, на Карима и вдруг улыбается. «А знаешь», – поворачивает скотчем она, – «наверное, нам с тобой действительно не помешает маленькое путешествие. Слава богу, девочки уже достаточно взрослые и пару недель смогут пожить без нас». «Что-то я в этом не уверен», – морщится Карим. «Но когда-то надо начинать взрослеть. После завтрака свяжусь с туроператором. Надеюсь, вся семья дома и больше никто никуда не сбежит». Мы с Томом многозначительно переглядываемся. Я украдкой вздыхаю. В моем сердце поселилась тупая боль, которая никак не хочет отпускать. Но лучше уж страдать, имея такие же материальные возможности, как у Аси, чем слыть бедной овечкой, живущей у тетушки. «Мы что-нибудь придумаем», будто читая мои мысли, шепчет Тамара. «Обязательно придумаем, чтобы проучить эту мерзавку».